Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева, и сегодня в программе «Пространство женщины» главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, дорогие друзья! Алексей, сегодня я тебе предлагаю рассмотреть тему «Почему распадаются семьи?». Я понимаю, что время такое, когда и брат идет на брата, и разногласия вносят СМИ разного рода вбросами. Казалось бы, наоборот, должны сплотиться супруги. Общее целое, одна идея, смотреть в одном направлении, но тем не менее, очень много свидетельств и фактов того, что семьи распадаются. Почему так происходит? Здесь множество факторов. Один из самых главных – то, что люди не понимают цель семьи. Это раз. Второе. Их приучили быть эгоистами. Это два. Они живут в свое удовольствие. И когда человек живет в свое удовольствие, не понимает цель семьи, у него на передний план, на первый план выходят инстинкты продления рода, либо похоть. А раз так, то такие чувства недолгие, как, к примеру, у каких-то слизняков, которые осенью или в какое-то другое время, когда им нужно спариться, спариваются и потом расползаются в стороны. Вот пример то же самое. Когда люди встречаются, у них еще горит нижний центр, когда их притягивают друг к другу с точки зрения плоти, они еще какое-то время удерживаются, они проявляют друг другу интерес. Девушки ухаживают за парнями, следят за своим внешним видом, хотят, чтобы нравиться этому человеку. Мужчины хотят тоже нравиться, ухаживают, покупают какие-то подарки, проявляют себя как мужчину. А когда насыщаются физиологически друг другом, и у них возникают какие-то уже проблемы в жизни, то начинаются нестыковки. Начинаются нестыковки, которые обостряют отношения. В конечном итоге они начинают ругаться, кричать, иногда доходят до драк. Ну, потом опять, когда у них что-то там накипает снизу, они совокупляются, получают какие-то там ощущения приятные, на какое-то время все затихает. Но любая маленькая неприятность опять их вынуждает перейти на крик, на ругань, на брань. В конечном итоге это продолжается, не может очень долго. И семьи начинают распадаться. Особенно часто начинают семьи распадаться, когда появляются дети. Один ребенок, два ребенка. Вот там к трем годам, когда такое самое-самое там насыщенное время, когда еще ребенок не самостоятельный, когда надо за ним ухаживать, куда-то уже начинать его водить, а не просто погулять, какие-то там кружки для него искать, развитие и прочее. Вот тут уже дополняется и по деньгам в современном обществе, надо побольше тратить, значит, надо больше зарабатывать, значит, ты больше устаешь, значит, домой приходишь, а тут надо с ребенком заниматься, а тут, например, жена, которая там сама устала, она тоже, может быть, уже где-то работает, и ребенка надо здесь ясель забрать. Ну, много-много чего накладывается. И поэтому человек, что мужчина, что женщина, начинает друг на друга смотреть, как на конкурента, который что-то делает не так в семье, либо как на врага, который что-то делает не так, либо, может, как не исполняющий какие-то обязанности. Вот. Это самое-самое простое, самое-самое обыденное. А вот дальше мы можем рассмотреть славяно-русскую варварность, и становится понятно, что есть такой представление, понятие, как варна-прохождение, варна-нахождение, варна-предназначение. И если у человеков разные варны предназначения, то со временем у них происходит расхождение по интересам, по взглядам, по целям и так далее. И если в молодости варны примерно нахождение и прохождение примерно одинаковые, несмотря на разницу варн предназначения, ну, например, там у одного вторая варна, какая-нибудь там вторая подварна, а у другого первая варна, вторая подварна. И разница целая варна получается. Это достаточно много. И когда 18 лет, у них разница всего лишь навсего 1/3 варны. Совсем чуть-чуть. Поэтому для них вот до пупка эти интересы вполне подходят, мысли в голове примерно одинаковые, все хорошо, замечательно. А вот когда уже переход происходит в следующую варну у того, кто должен быть выше, а этот остается на своем уровне, расходится. И получается, этот начинает тормозить, потому что у него интересы остались те же самые, что и были. А этот рвется в облака. У этого же интересы что-то создать, например, вторую армию, организоваться, подтянуться к чему-то и так далее. А это тянет, тянет, нет, давай, давай, мне, а почему ты мне цветы перестал дарить? А почему ты мне не перестала готовить? А почему ты так не одеваешься? И вот эти вот вопросы накипают, накипают, накипают. И в конечном итоге уже к полному становлению второй Варны, а это уже там за 25 лет, за 26 лет, вот, к 30 годам особенно, это становится очень-очень тяжелым. И в тот этот раз в 36 лет разрыв. То есть первый разрыв происходит у тех, кто живет до пупка. Это когда малые дети, им тяжело выдерживать эту беготню. А современные условия именно беготню такую создают, чтобы семью вот разбить, чтобы не было полноценных семей, полных семей, многодетных семей. Они вкладывают, чтобы разбежались. Да? Но кто-то выдерживает. А у 36 годам, если варны разные, все расходится, тут уже ничего не сделаешь. Тут даже никому помогать не надо. Потому что разные интересы, разные взгляды. И раньше, для того, чтобы отвечать сразу на вопрос, как было раньше, раньше с малолетства присматривались, кто какую варну предназначение по жизни получил от рождения, у кого какая варна, предназначение. Исходя из этого, свахи подбирали пары, ходили по разным деревням, присматривались, на заметку брали, там в голове у него могло быть там и 20, 30, 40, 50, 100 вот таких вот разных людей, молодых, которые вот должны соединиться. Она там пары подбирала, ходила по домам, соединяла, по праздникам ходила туда. И тогда варна примерно одинаковая была. И к 36 или там расходу нет. Да и к старости уже, к 54 тоже расходу нет. И они жили счастливо. Вот. Это второе. Ну и третье. Возрастной обязательно должен быть водораздел возрастной. По естеству женщина выходит замуж. Если женщина одного возраста, что и мужчина в молодости, они обязательно будут конкурировать. У них одинаковый уровень опыта, у них одинаковый уровень знаний, начиная со школьных и заканчивая бытовыми. И поэтому женщина, ну так устроена, она более эмоциональна, поэтому она хочет показать свое старшинство. Вот в этом случае, как мать, хочу показать свое старшинство. И на первом этапе даже мужчины некоторые готовы, ну, прогнуться. Ну, хорошо, мне так удобно. Меня гладят, обстирывают, все хорошо. А женщина уходит в раж и уже начинает подать. А вот когда женщина выходит по естеству за мужчину, замуж, и она младше его на 2, на 3, на 4 года, может быть, даже там 5 лет, ну, вот в этом диапазоне, то тогда у нее опыта меньше. Она еще, как сейчас современные люди говорят, не приборзела. Она еще не наелась этого всего. Она выходит за него, как за мужчину, как за каменную стену, как за защитника, как человека, который имеет больший опыт в жизни. И тогда она его слушает, она с ним срастается, и у них позиция одинаковая. Он ведущий, она ведомая, но, чтобы было счастье, он учитывает ее потребности и интересы. Вот тут обратно идет. Он ей дорожит, и он хочет ей угодить. Но при этом у нее проявляется скромность, природное вот такое вот невлезание, то есть оно не выпячивает себя. Вот это вот наша премудрость древняя, учет варновости, учет опыта и разницы в летах, она показывала очень хорошую практику. Семьи были крепкие, многодетные. Женщина выходила не для того, чтобы продать себя повыгоднее и получить за это квартиру, машину, там, чтобы губы накачать, там, что-то еще. Ну, вот, чтобы такой аппетитным кусочком была, который себя продает, а выходила для того, чтобы быть женщиной, для того, чтобы счастье в семье найти. И счастье это было до самого-самого последнего дня. А современная женщина постоянно ищет счастье, потому что счастье непонятное ей. Оно заменено на что-то искусственное. И когда оно искусственное, оно не может быть долговечное. Все искусственное разрушается. Поэтому современная женщина все время в поиске счастья. А представление счастья – это достаток, который она либо сама должна получить, тогда она становится стервой, как сейчас говорят, такая бизнес-вумен, которая там бошки сносит. Либо она должна быть какой-то такой продающей себя женщиной, эффектно выглядящей, которая вот угождает мужчине, но за это с мужчиной что-то делает. Такого папика там кот находит, содержатель находит и так далее. Вот это вот проблема, беда. Поэтому семьи современные, исходя из нарушений, которые были озвучены, и исходя из того, что в них заложили, это самое занозы, они очень неустойчивы. Ты сказал, что основные проблемы начинаются, когда рождаются дети. Я так понимаю, что те современные родители молодые сейчас, которые, они тоже дети своего поколения, поколения родителей, которые всегда трудились. Я наблюдаю, особенно вот в Москве, очень распространено явление нанимать няню. То есть мы будем зарабатывать большие деньги, но с нашими детьми в это время будет находиться няня, которые воспитывают детей. И, на мой взгляд, как раз вырастает вот это поколение недолюбленных детей, которые стараются своими поступками как-то спровоцировать родителей. Говорят, что сейчас не та молодежь, не те дети, но, может быть, не те родители. Не так воспитанные родители, не с теми укладами, да, и устоями, с занозами разрушения в голове. Ну, вполне возможно, да. Ведь нам заложили какие занозы? Что есть равенство мужского и женского. Да, с точки зрения, как мы дышим, мы равны. Да, с точки зрения, как мы едим, в туалет ходим, мы равны. И помыться надо там, да, собой следить. Мы равны. И здесь ничего плохого не скажешь, это все естественно, нормально. Надо за собой следить. А вот равны ли мы в своих делах, поступках, мышлениях, помыслах и направлениях? Нет, мы не равны. Мужчина не будет рожать, женщина не будет зачинать. Даже вот эти все опыты там, со всякими трансгендерными, так это слово даже выговорить не могу, с этой дрянью, они показывают то, что ну, не получается. Это все искусственное, какие-то там что-то придумывают, но невозможно, как там у гермафродитов. Сам себя оплодотворил, либо такой же подошел, а потом ты его оплодотворяешь и так далее. Ну вот. Поэтому женщина и мужчина – это разные явления, но часть одного целого. Вот необходимо быть цельным человеком, мужчиной, цельной женщиной, но при этом вы все равно останетесь половинками. А вот когда вы цельные, соединяетесь в целое – семья, дети, продление рода, служение общему, видение общего, то тогда все очень-очень серьезно меняется и становится очень интересным. Так вот, у нас сложили вот эти занозы, эмансипация так называемые, что женщина может делать все то же самое, что делает мужчина. И эти занозы разрушают наше общество. Ну, в первую очередь, разрушают самих женщин. Потому что ее приучили, что она должна браться за тот самый труд, который мужчина дает. А что, я хуже, что ли? А ну-ка, девицы, а ну как раз, и погнали. На тракторах, пожалуйста, на молотилках, пожалуйста, без проблем. Потом взяли в руки ломы и ломбалу начали танцевать, да? Вот это вот серьезная проблема. И, к сожалению, от этого никуда не деться. А мужчин, наоборот, стали превращать, ну, не деться, вот в те воспитания, которые сейчас есть. А мужчин, наоборот, стали превращать каких-то там тряпок, недолюдей, недокормышей каких-то или перекормышей, пузланов таких, которые ничего в этой жизни не могут делать, маменькиных сынков, которые за юбку держатся и все время за маму прячутся. В случае что, сразу бежит, за маму прячется. Вот такая ситуация. Поэтому мужчина не может взять ответственность на себя, потому что его воспитали как не мужчину, который не ответственный, а женщина, наоборот, берет больше ответственности, чем она может потянуть. А когда такая ситуация, то в этом случае срывы постоянные. Вот если мы обратим внимание на болезни женские, болезни мужские, мы увидим радикальные, кардинальные отличия. Да, есть схожие болезни, но радикальные, потому что по-разному реакция на эту жизнь. Кто-то перегружен эмоционально, а женщина перегружается эмоционально, если берет не свое, обязательно. Ну и тогда страдают определенные там части тела. А мужчина, наоборот, эмоционально не перегружается, если он маменькин сынок, если он привык брать от жизни все, он постоянно на эмоциональном расслабоне, вообще постоянно. Но при этом он дергается по другим качествам, когда его кто-то сопляком назовет, еще кем-то там, он начинает дергаться. И он доказывает через деньги, через там, обман, хитрость, глупость, что мужчине не свойственно. Там, это, злость, вымещение, злопамятство, что мужчине не свойственно вот через это. Ну и страдает по-другому. А в конечном итоге переживания у мужчин, которые не состоялись как мужчины, переходят в сердечные заболевания, какие-то там мозговые заболевания. А у женщин, наоборот, перегорает, перегорает эмоционально. А когда эмоционально переходник, предохранитель перегорает, замыкает себя сама, как это, знаешь, жучок вставляют в предохранитель, чтобы он, когда сгорает, сейчас надоело менять эти колбочки, жучка такого берут, дом сгорает, жучок остается, да? Такую проволоку, сантиметр в диаметре. И вот у женщин такое замыкание происходит, и она со всеми постоянно одинаково на одном и том же, на одинаковой волне, на одинаковом уровне голоса разговаривает, кому-то что-то доказывает. Это перегоревшая женщина. И как ты с ней не разговаривай. А потом начинается следующее у женщины. Когда перегар такой случается, то она начинает чувствовать, что у нее перегар другой идет. Она начинает пить, курить, потом наркотики какие-нибудь. И тут уже, как правило, если человек перегоревший, не остановится. Если надо, чтобы произошел очень серьезный какой-то такой удар, удар эмоционально больше тех вот психических возбуждений, которые были до этого. Вот осознание какое-то должно прийти. Потому что если мужчина может через волю это пройти, то большинство женщин через волю пройти не может. Ну, как ты думаешь, то, что сейчас происходит, может явиться таким ударом? Что делать? Как исправить ситуацию? Ты имеешь в виду, происходит в семьях? Да, нет, в стране, и как это проецируется на семьи. Может ли это дать какой-то стимул для объединения между мужем и женой, между супругами? Если неправильно заложена семья, то как-то не удобряй эту грядочку, все равно сорняки вылезут. Как-то не пропалывай, если там сорняки посажены, все равно не вырастут. Потому что эти сорняки засеваются сами. А если правильно это все было сделано, но были какие-то дополнения внесены, то коррекцию можно произвести. И коррекция всегда производится на очень простом понимании. От естества. Я очень часто людей, которые друг с другом ссорятся, примеряю через простой вопрос. Представь, что завтра твоей половинки нет на свете. Она умерла. Как ты это воспримешь? Это шок. Это шок. Он говорит, вот вы ложитесь спать. Утром ты просыпаешься, а она мертвая, твоя вторая половинка. Либо вы попрощались, она ушла там на работу, либо ты ушел на работу. И вдруг тебе сообщение, все, нет человека. Вечером не вернулся домой. Как себя будешь ощущать? Если срабатывает, без этого жить я не могу, есть вопрос, а какого фига ты тогда с ней ругаешься? Что в тебе главенствует? Желание доказать, что ты круче? Желание показать свою гордыню, возвыситься? Ну, тогда убей ее сразу. Не хочешь? Тогда меняйся. Что для тебя важно? Жить в гордыне и ругаться, либо жить в счастье и в радости. Если в счастье и в радости, тогда меняйся. Вот когда человек об этом задумывается, у него возникает потребность измениться. А война – это дополнение. Когда идет война, это означает, что в любой момент что-то может произойти. Вот у нас, в нашей семье, вот у брата моего, сестры, у меня уже от, там, родители не осталось, все уже умерли, да? И я сейчас каждый практически вечер перед сном, а бывает даже и во сне, вспоминаю, ну, в частности, вот мать, да, вспоминаю, отца, ну, про мать, да? И я вспоминаю вот последнее время взаимодействия с ней. Как я к ней подходил, как я что-то ей говорил, как мы сидели рядышком, я ее обнимал, как мы с ней о чем-то говорили. И такое тепло наполняет меня, такая радость, такой свет. Она как будто появляется передо мной, как будто бы я с ней говорю. И я понимаю, что вот эти моменты самые были дорогие в жизни. Вот ради этого я с ней рядом находился. А когда я вспоминаю какие-то наши ругани с ней, которые тоже были, я себя ощущаю полным идиотом, полным болваном, полным кретином, который тратил жизнь на всякую глупость, которая ни к чему хорошему не привела. Я спрашиваю, а зачем я это делал? А делал я, потому что в меня эти занозы, гордыни были вложены. Потому что в нее эти гордыни, занозы были вложены. И потому что каждый пытался доказать свою значимость и так далее. Но когда я стал помудрее, когда я стал переводить ее желание показать свою правоту в что-то другое, во что-то полезное, я находил способы взаимодействия, все менялось. Между нами переставала быть какая-то такая черная кошка, пробегающая, которая нас разнит. Просто я по-другому относился. Просто-напросто я пытался другое донести, другое дать, другое получить, сложить вместе. И вот это самое теплое. Самое теплое то, что воспоминание детства – с родителями, с братьями, с сестрами, с друзьями, школьные, училищные, армейские, институтские, по труду, по семье, по детям, по внукам. Вот оно наше счастье, вот наша радость. И вот это мы с собой унесем, и плохое, и хорошее. Вопрос, ты какую чашу весов-то наполняешь? Для чего? Ведь там, куда ты уйдешь, после суда самого страшного и самого главного, суда совести, произойдет разложение вот этого всего на эти чаши. И что перевесит, то и будет давлеть. И исходя из этого, будет принято решение уже богов, куда тебя назначать, куда тебя определять. Это не кара, это естественное назначение, точно такое же, как, например, перевод первоклассника в второй класс. Ну, ты готов, не готов, сам ты как считаешь? Ну, освоил. Во втором классе справишься, уже не за корючки писать. А потом третий будет класс. Справишься? И если человек разумно говорит, ой, я пожалуй, упустил, давайте-ка я еще тут позанимаюсь дополнительно. Ну, давай, еще месячишко летом позанимайся, к примеру. Или нет, или пойдешь еще раз в первый класс. Вот. Или суд предков. Ну, тоже тяжелый. По роду. Что ты сделал? Что ты сделал для рода? Что ты сделал для общества, в котором твой род живет? Готов дальше-то идти? Либо опять сюда, ну, с дополнениями. Вот когда мы это все понимаем, все становится проще. Намного проще. И тогда нет желания ругаться, есть желание складывать, есть желание понимать, кто я, есть желание понимать, кто передо мной, для чего мы вместе, что мы должны сделать. Вот это самое главное. Вот это мы с собой несем. Плоды этого прорастут дальше. Вот из этих плодов что-то дальше, вот новое, как вот из плода яблочко там, да, или там сливы, что-то может вырасти. Оно и накормит тебя, да еще и вырастет. Я думаю, что то, вот, о чем ты сейчас говорил, очень хорошо прочувствовали те женщины, которые проводили своих мужей, отцов воевать. И вот они наверняка тоже так же сидят каждый вечер и думают, из-за чего мы ругались? Что жизнь-то так ценна на самом деле. Каждый момент жизни. А потом, оказывается, все так быстро происходит. И не понимаешь, а почему так случилось? И не вернуть назад. И как ты всегда говоришь, что самое ценное – это время. Так стоит ли его тратить на то, чтобы выяснять отношения и свою гордыню тешить? Ну, еще очень важная составляющая жизни – это трезвость. Да, вот, кстати, по поводу трезвости, когда ты говоришь, что вот ругаются, мирятся, потом, да, секс происходит бурный. Это типичная ситуация у выпивших людей, и у меня такое впечатление, что здесь играют уже даже не гордыня, не эго, а некие сущности, вот как у Гоголя, да, которые там садятся и которые подгоняют, и уже... Получается, что энергиями людей, энергией пары питаются некие третьи сущности, которые не должны присутствовать в семье. Как вот с этим разобраться? Но в древности таких сущностей называли бесами. И у меня есть, ну, некий, не знаю, дар, проклятие, качество. Я иногда это вижу. И вижу у людей. И очень часто... Ну, мне было помоложе, оно просто было открыто. Я потом закрыл себе, и как вот как фонарик могу включать, могу выключать сейчас. А до этого было очень тяжело, когда я все это видел. И когда у человека какой-то психологический такой взрыв происходит, Я этот фонарик включаю, начинаю смотреть, а что там? И очень часто я вижу бесов. И чем дольше эта ситуация в семье продолжается у человека, ну, мы же про семью говорим, тем больше он бесом становится одержим. Бес заполняет его пространство. Если до этого он просто с ним соприкасался, пихал его, тыкал его, да, там, вилками, потом он на него садился, потом одевал на него узду, начинал им управлять. Ну, узду, естественно, не такую, не физическую, а мысленную. Потом он стал в него врастать, и потом он стал заполнять пространство, выдавливая сущность человека, опустошать тело от человека, от божественной сущности, беря ее под свой контроль. Первый признак таких людей, ну, кто не видит. Потому что когда ты видишь, это очень страшно. И были случаи, когда я разделял, как это, экзорцизм, да? Разделял беса от человечества. Это, ну, тяжело, очень тяжело. Ты вытаскиваешь, а там, ну, нет уже человека, там одна оболочка практически осталась, и там искорка сияет, и все. А как, чем заполнить-то его? Ну, это отдельная история. И вот один из вопросов, который одержимый человек однотипно, на который одержимый человек однотипно отвечает, вопрос: зачем ты это сделал? И второй вопрос, он отвечает: ой, не знаю, да, а второй вопрос: а кто знает? Кто тебя заставил это сделать? Какая сущность заставила тебя повысить голос, дернуться, сказать какую-то дрянь, глупость, проявить свою самость, гордыню, сделать какую-то гадость? Какая сущность? Кто? Если человек не может ответить, зачем он это сделал, это означает, что он находится под прямым либо косвенным управлением беса, либо какой-то другой сущности. А это означает, что это одержимый человек в меньшей либо в большей степени. Избавиться от одержимости можно только через одно, через понимание, кто я, через понимание своего божественного предназначения, своей божественной сущности и перехода служения своей высшей божественной сущности. То есть исполнение долга перед собой, семьей, родом, обществом, миром, перед родом небесным, то есть Богом, всебогом, всеродом. Вот только так. Иначе никогда не дашь ответ, зачем ты это сделал, потому что ты не понимаешь. Животное начало, управляемое бесом, делает, но не понимает. Животное не дает отчет, зачем оно делает. Животное просто делает. Просто делает. Поэтому вот эти два вопроса, зачем ты это сделал, и кто знает, на ответ я не знаю, да, сразу дает ответ, одержим человек или не одержим, в большей либо в меньшей степени. Уверяю тебя, если начнешь проводить такой эксперимент, около 90% случаев это будет случай одержимости. Мы начали нашу беседу с того, что я задала вопрос, почему распадаются семьи. Вот мне хочется подвести итог, как сохранить семью. Вопросом. Что делать? Опять же, все очень просто. Если ты следуешь своему предназначению, а его надо понять, и понять, кто ты в этом мире, то в этом случае ты исполняешь долг перед родом, перед высшей божественной сущностью, перед Богом, перед богами, перед всебогом. Ты служишь себе, своей семье, роду, обществу, миру. Целиком миру, не только вот маленькому миру, а большому, всему божественному проявлению. И тогда в этом случае все твои хочушки звериные отходят на второй план. Ты радуешься жизни от того, что ты творец, потому что ты наследник богов, великомудрых предков. А они сотворяли здесь все. И в тебе это есть. И когда ты проявляешь творчество не ради хочушки, а творчество ради исполнения долга, то это наполняет радостью. Если просто хочушка, это краткое удовлетворение. Сделал и тяжело. Так вот, когда ты понимаешь, кто ты, для чего ты, и ты творец, то ты уже становишься человеком. Если же ты объединяешься со своей половинкой, которая тоже творец, вы творите в сотни раз больше совместно. Вы творите величайшее чудо, рождаются дети. Дети рождаются, ваши наследники, наследники высших родов. Наследники богов, те, которые там что-то сотворяли здесь, которые оттуда что-то создавали здесь через вас, помогали вам что-то сделать, чтобы появиться на свет им. Слияние божественного и земного происходит. И происходит чудо рождения детей. И тогда дети не в тягость. И тогда вы ради того, чтобы семья существовала, и чтобы она наполнялась радостью детской. Не глупостью детской, а радостью детской. Рад, а не веселье, которое связано с глупостью очень часто. И тогда вас не тяготит присутствие детей в вашей семье, забота о детях, потому что оно естественно. Не тяготит забота друг о друге. Мало того, когда все идет по естеству, вы не перетруждаетесь, вы не пытаетесь заработать много денег только для того, чтобы исполнить установки, навязанные вам телевизором, либо каким-то известным человеком. Если ты знаешь свое предназначение, ты не в состоянии смерда находишься. А если не в состоянии смерда, ты не выполняешь чью-то меру тебе данную. То есть ты живешь своей жизнью. Получается, жизнь ты живешь, потому что ты человек, наследник или мудрых богов и предков. Ты исполняешь свою задачу жизни, тоже человек. Исполняешь, вот ты здесь сейчас понимай, осознавай, для чего ты делаешь. И тогда происходит элементарная, простейшая экономия. Вы не покупаете то, что не нужно. Вы не, в вещизм не ввязываетесь. А раз так, вы не выбрасываете деньги на ветер. Вы приобретаете только то, что необходимо вам, вашим детям, вашей семье, обществу. Природу не убиваете. То, что вы меньше потребляете, значит, меньше производите. Живете в чистоте, в достатке, радости. Меньше трудитесь, значит, больше с семьей время тратите. Больше с семьей, значит, надо меньше прибегать к помощи нянек. Значит, и здесь тоже деньги не надо тратить на нянек. А раз так, дети с вами, нет разрыва поколений. Когда ребенок общается с нянькой, с чужой, даже с очень хорошей женщиной или с мужчиной, он привыкает общаться с чужим человеком. Для него чужой человек на малом этапе его жизни, там, 2, 3, 4 до 6 лет. Это же малый этап жизни. Он ничего этой жизни не знает. Для него чужой человек становится нормой общения. Не близкий по роду, где можно поделиться, взять мудрость родовую. Может быть, даже пожаловаться, спросить о чем-то. А дальний. Дальний авторитет появился. И он привыкает быть оторванным от семьи. Вот и все. Почему у старших поколений позапрошлого века были разделения вот эти вот малых и старых? Почему писали о разрыве поколений? Тогда это появилось-то, в 19 веке. Потому что были гувернанты. Вот эти самые воспиталки. И дети понимали, что родитель, что гувернант. Как сейчас молодежь говорит, одна фигня. И поэтому уважения к старшим не было. И им навязывали европейские ценности. Возьми жизнь и все. Тогда уже стань великим, победи всех, выделись, займи место на Олимпе, а остальные все шашки. Вот тогда это было включено. В советское время усилилось. Войной дополнили неполные семьи, отсутствие мужчин. Ну, много-много чего. Но сейчас вот наша задача из этой ситуации вылезти. Война нам в помощь, как бы это страшно не казалось. Потому что чем тяжелее жить, тем мы плотнее цепляемся друг за дружку. Мы дорожить начинаем друг другу. Дураки больше к этому склонны. Кто умные, чуть поменьше. Кто мудрые, им война не нужна. Да, здесь понятно. Вот еще вопрос остался у меня. А как взаимодействовать в семье, если партнер, супруг, одержим? Во-первых, необходимо понять, а почему он стал одержимым-то? Что, он изначально был одержимым? Ну, вот алкоголь, как ты говоришь. Он сразу был алкоголиком? Другие. Если он сразу был алкоголиком, вопрос тебе, зачем туда лезла туда с алкоголиком, с одержимым? Где есть наркотик, там обязательно появляется одержимость. Где есть следование какой-то секты, это тоже есть одержимость, потому что любая секта имеет свой эгрегор, а эгрегор любой пасется чертями бесами. Так что получается, если ты знала, что он алкоголик или он сектант, ну зачем ты с ним свою жизнь соединяла? Если он стал алкоголиком, одержимым уже в вашей совместной жизни, вопрос к тебе, а почему он таким стал? Что не то ты сделал? Разбирайся. Как жить? Если ты видишь, что дальше невозможно жить, но при этом все, что можно было сделать, ты сделала, либо сходи к мудрому человеку, который тебе подскажет, что все еще можно сделать, ну, либо расходитесь. Ну, есть третий вариант – асана. Принять это как некое испытание жизненное, и всю жизнь ходить с побитым глазом, например, там, с пустошенным карманом, драным в нехватке денег, ну и так далее и тому подобное. Несколько путей. Постоянно бегать к мудрецу, самому быть мудрым человеком, разойтись, ну, либо находиться в асане. Да, на мой взгляд, ты очень хорошо сегодня объяснил пути, которые следует в семье выбирать. Благодарю тебя за эту беседу. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня в пространстве женщины вместе с Алексеем Орловым, главным редактором Народного славянского радио, мы постарались разобраться, а почему в современном мире так много распадающихся семей и что нужно делать, чтобы сохранить свой семейный союз. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю тебя за интересные вопросы, ну и очень приятную встречу. Всем добра, увидимся, слышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!